Глава 79. Декабрь 2018 года. Не то чтобы в старой скотобойне в Дуранго яблоку было негде упасть, но людей было прилично. И это непростое место. В его окрестностях находилась гора Анбота, где, по преданию, расположена обитель Мари, великой богини баскской мифологии. Место для первого из двух концертов группы Ламии, которую устраивала Алайя, было выбрано идеально. Это не бар чьего-то родственника и не домашний концерт во время ужина с друзьями. Нет, на этот раз все было серьезно, и все прошло отлично. Они исполняли на бис уже вторую песню, и зрители требовали продолжения. «Она заставляет меня слушать это в машине каждый день», — пожаловался Айтор, когда они начали играть «Over the Edge». «Это одна из любимых песен Ани. В ней поется о домашнем насилии. Жаль, что она на английском, и не все понимают текст», — пояснил Мадрасо, перекрикивая ударные. «Однажды она взяла меня с собой на выступление Белако в BBK Live. В конце концов, они тебе понравятся». «Жаль, что не всех так сильно волнует эта тема, как Систеро», — вставила Лейра Алтуна. Девушка Айтора не могла пропустить концерт подруги. Хулия кивнула с серьезным видом. «Редкая неделя обходится без вызовов по делу о бытовом насилии». «Я не знал, что они так хорошо играют», — заметил Рауль. Они были настолько увлечены разговорами, что не заметили, как песня закончилась, а Систеро исчезла со сцены. «Вы правда пришли посмотреть на мое выступление?» — спросила она, подойдя к ним. Она выглядела счастливой, взмокшей от пота, но сияющей. «Ничего подобного. Соседи вызвали нас, чтобы мы выяснили источник этого шума», — поддразнила ее Хулия, подружески подтолкнув ее. «А я просто ехал в Мундаку. Хулия обещала показать мне завтра свои любимые места для серфинга», — пошутил Мадраса, подмигивая полицейской из Урдайбая. Взяв в руки барабанную палочку Систеро, Лейра Алтуна слегка ударила по пивной бутылке. «Если ты будешь так сильно бить по тарелкам, то разбудишь саму Мари? На твоем месте я была бы осторожнее». Систеро рассмеялась. «Ты видела, что теперь она всегда со мной вместе с Сугааром?» «Ух ты, как круто!» — восхитилась Лейра, проведя пальцем по ее шее. «Скажи это ему!» — Систеро положила руку на плечо Раулю. «Он и тебе сделает. Хочешь?» Лейра пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Я уже говорил, что она снова пишет?» — спросил Айтор у Систеро. «Правда? Это заслуживает тоста», — сказала Систеро, чокаясь пивом с Лейра. «Детектив или любовный роман?» «Нуарный триллер», — ответила писательница. Систеро с гордостью кивнула. «Если бы ты была полицейской, запиши ее в наше особое подразделение», — пошутила она, обращаясь к Мадрасу. «Я бы не отказался», — подхватил тот. «Она была бы нашим лучшим консультантом». Со сцены послышались аккорды. Алайя и Нагоры звали ее обратно. «Зачем?» — сказала Хулия, поднимая бокал. «Ни дня не проходит, чтобы она не вспоминала о нем. Жаль, что медаль, которой его наградило Министерство внутренних дел, не вернет его к жизни». Остальные повторили ее жест. На их лицах отразилась печаль. «Он был хорошим полицейским. Без него наше особое подразделение осиротело», — сказала Систеро. Мадрасо кивнул. «Я думал об этом», — признался он. Его взгляд упал на Рауля. На мгновение все подумали, что он объявит, что Рауль присоединяется к их группе, но он промолчал. «Сейчас не время». Призывы других участниц группы стали более настойчивыми. Мелодия требовала партии ударных. «Иду!» — крикнула Систеро, возвращаясь на сцену. Однако перед тем, как подняться по лестнице, она остановилась и обратилась к Хулии. посвящается тебе, моей лучшей напарнице со времен Академии». Обменявшись парой слов с группой, сестера села за барабаны и начала отбивать ногой ритм. Руки запорхали над тарелками. Совсем скоро аккорды электро и бас-гитары наполнят старую скотобойню. В ожидании зрители хранили молчание, неярко светили прожекторы. Самый насыщенный, желтый, был направлен на сестеру. Другие, более нежные, высвечивали лица Алайи и Нагоры. Хулия узнала мелодию с первых нот. «Слова для Хулии» — песня, которую сестера показала ей несколько недель назад. Строки отзывались в ее душе, словно Гайтисоло думал о ней, когда сочинял это стихотворение, в тот самый год, когда родилась Хулия. «Жизнь прекрасна, вот увидишь, несмотря на все печали, у тебя будут друзья». Хосе Агустин Гойтисоло, испанский поэт, представитель поколения 50-х. Песня Пако Ибаньеса «Слова для Хулии» основана на его одноименном стихотворении. Хулия улыбнулась решительной женщине, которая уверенно играла на барабанах. Для нее сестера тоже лучшая из тех, с кем ей доводилось работать. Она знала, что скоро они встретятся снова. Однажды отдел по расследованию особых преступлений начнет новое дело. И случится это гораздо раньше, чем им обеим хотелось бы.